Урок 132. На странице Реш Мем Вав. От Бет Верхув Эцхаим. Бейт Паштут Алеф. Аю Оразах Шугу Ор Яшар. Ваура Ав Шугу Ор Хозер. Ваура Вим Зе Базе. Эла бейсталькут лешорашам ниш ар орга авлемата, шлогая яхолла лот, венитосфа авиюто венаса кли. Бейт Паштут Алеф в первом распространении гаю о разах был свет, были тонкий свет, что это прямой, что это ор яшар, и толстый свет, что это орхозер, муравим зебазе, смешанный друг с другом, элабаисталькут, лешорашам, но при исторжении к их корню, к их корню, дословно к их корням, остался толстый свет внизу, ибо он не мог подняться, и добавился авиют, его к нему авиют, и он добавился, и добавился его авиют, и сделалось кли. Весь смысл изучать нам не сами света, а нас интересуют, а килим. Видишь, все, что мы учим в ТЭС, это становление килим. Как они стали? Почему? Потому что со светами все нормально, а они не изменяются и не ухудшаются, не улучшаются, а все исправление, оно происходит в килим. И если кли исправлено, то автоматически приходит туда и соответствующий свет. От бет вайнянгу кивадай шепхината килим гая бакох. Авки логия бапуаль бетоха ор. Ки гая бифхинат аор гаютер авыгас. Ракша гая бо мехубар бецем гейтев. Валахен ло нигла бифхинато. Кикашер яца гаор, кикашер яца гаор дера хапе велахуц. Яца гаколь мурав яхат, кукаша хазрула алот лулеги шталем, аз вадая алиде яцията ор хуц лапе, и на йото ор бхината килим, Шугу йотер ава каната авиют йотер ва але едей ках, ло юхай лахзор гам гу лимыкоро. Следующая страница Решпем Зайн Кваришона. Унит паше даур газах мимену ва ла лимыкоро. Ваз нитосев баур ава ганал авиют йотер аль авиюто. Ваз нигмар ваниш арбхината кли. Возвращаемся на нашу исходную страницу Реш Мем Вав. Здесь у нас есть внутренние ссылки от Гимель до Тет. Ор пними, правая колонка, внутренняя ссылка Гимель. Сувев аль эсер сверо дырош. Шаор хозер мальби шам мимата лемала. Шейнзе элабхинат гитлапшут бакох, авалло гитлапшут бапуаль бамаш. Моше готов зе баор пними. Сувев аль, это касается, то есть это дословно вращается на, а это, то есть имеет отношение к, то есть указывает на, можно сказать еще лучше, указывает на 10 Сверот Калавы. Шаор Хозер, Мальбиш, где Ор Хозер одевает там снизу вверх, что это только аспект одевания потенциально, в силе, но не одевание в действии, действительно в действии. Как это объясняется в Ор Пними. Читай там. Внутренняя ссылка Галет. Пируш. Ки бахината орхозера мальпишу мекабель лэсер свирот шалярош мимата лэмала. Уа нифхан лифхинат аки лимба кох ашершам канай. Вегу мехоне клапе эсер свироды ор яшар башев ор авгас. Вегу митам гайото бхинат ор гисталькут. Дайну ор ша эйно мекубаль бамалхуд микоа хамасах. Амеакев элав, алав, кануда. Пояснение. Кипхината ор хозер, ибо аспект обратного, ор обратного света, который одевает и получает 10 сферот головы снизу вверх, гуанифхан, он считается аспектом килим в силе, то есть потенциально, который там. Как сказано выше. Его называется по отношению к 10 сферот прямого света именем толстый свет, толстый и грубый. Газ – это грубый. Толстый и грубый свет. Вагумитаами – это по причине гайото бхинат, так как он, дословно, будучи, так как он аспект света исторжения. То есть ор шейном и кубаль, то есть свет, который не получает не получается в малхут в силу силой масаха, который удерживает свет на нем, как известно. Вейна йорхозер зе мархивет кли малхут шель рош. Ле эсер сферот мина уба. Умит пашет има ми пеулемата лит лапшут бепугаль мамаш шеникра гуф. Вейне, и вот. Этот орхозер расширяет кли малхут головы до 10 сферот от нее и в нее. Умит пашет и распространяется с ней от П и ниже для одевания в действии, действительно в действии, что это называется тело. Шахар исталькуто шелит паштут зо митоха орхозер амальбиша. Нижар орхозер зе лемата бихинат ор аф мамаш. Что после его исторжения, после исторжения этого распространения из обратного света, который он одевал, остается этот орхозер внизу в аспекте, да, действительно толстого света. Следующая внутренняя ссылка. Эй. Ки орхозер Шебарош, мехубарбаецем ор яшар, вегузах камот камогу, блишинуй кольшигу, вафальпишигу ор гисталькутшигу пхидат дин, микольмаком эйнзе мегуле, эла клапей хакли кабала, машейнкен шамбарош, шаэн шам мифхинат, гитлапшут велоклум каналь. Эйн зе нифхан лифхинат дин клаль ваадраба. Ше нифхан лихоль гамакор шель арахамим. Ше рейгу гамамших Вам и кашер, лесер сфероды орьяшар, адж мы вием, левая колонка, мима, лема, мимала лемата. Летоха гув, каналь, бадибура самух. Валькен гум и хупар, бэцем. Ор яшар, шеэн, нишум, зэлэ, гавхин, бэйнэй. Возвращаемся на правую колонку. Ки от внутренняя ссылка гей. Ки орхозер, ибо орхозер шебару, что в голове. Мехубар, боецем, он связывается с самим орьяшар, с прямым, самим прямым светом. В гузах, и он такой же тонкий, как и он. Без различия какого-либо. В Афальпи, несмотря на то, что Ора истолкует, что он свет исторжения, что Губхина Дин, что это аспект Дина. Миколь Маком, тем не менее, Эйнзе Мегуле, это раскрывается только по отношению к кли получения. Маша Энкен, в противоположность, там в голове, что там, что нет там совершенно от аспекта одевания, как сказано выше. Эйнзе, то там, то это не считается, совершенно не считается аспектом Дин. Ваадрабай, наоборот, шенифхан, что это считается лехолям макор, всем источником милосердия. Шарей гуа мамших, ибо он притягивает, он является тем, кто тем притягивающим и связывающим 10 сферот прямого света, адши мевиин лемала, так что они приходят свыше, с левой колонка, сверху вниз, вовнутрь тела, как сказано выше в сопряженном высказывании Валькен, и поэтому губы хубар, он связывается с самим Ор-Яшаром, самим прямым светом Шейн-Мишум, что поэтому нет из-за этого, поэтому нет мало Авхинвейна того, чтобы нет ничего, что можно было различить между ними. Дословно. Левая колонка, внутренняя ссылка вав. Кломар. Афилу ахарках кашеор хозер яца михуц лерош. Внит пашет им аор яшар милемала лемата. Лейт лапшу тох гагув. Миколь баком адайн айм кан гефреш никар. Бен аор яшар лаор хозер амальбишо. Шигуакли. Эла шагем кмо моровин яхат. Кломар, то есть, афилахарка, даже впоследствии, когда орхозер выходит вовне головы, извне головы, вид пашет распространяется с прямым светом миломалалемата сверху вниз. Лейт лапшу для одевания вовнутрь тела. Миколь маком, тем не менее, адайн, энькан, еще здесь нет различия, различия еще здесь незаметно между Ор-Яшаром и Ор-Хозером, который его одевает, что это кли. Но Шагем кво, но они как смешанные друг с другом, смешанные вместе, хочется сказать. Вадам гу, мишум шавиют амит галеба орхозер, бит паштуто миламала лемата. Эйнба мишум шифлут выгарон клаль, вейна каха клаль, клапей Гаор яшар амитлабеш бетуха. Шарей гавиют ги коль шифхо Вегова комато. Ше имая нехесарме ад мявиюто, хаяха серло мекомат ошело. Улевихах шавим гем бифхинат хашивутам ванифханим к меуравим ях. Ватамгу, причина этого в том, что так как, потому что авиют, который раскрывается в обратном свете, бейт лапшут, бейт паштуто, в его распространении сверху вниз, Эйнба нет в нем совершенно никакого ухудшения, грубости. Война кага клалена совсем не затемняет в отношении прямого света, который одевается во внутреннего нее. Шагарей авьют, ибо ведь авьют это вся его важность и высота его уровня. Шримая нехсар, что если бы не доставало немного от его авьюта, то не доставало бы ему от уровня света его, и поэтому одинаковы они в аспекте их важности и считаются как связанными вместе. Следующая внутренняя ссылка – Зайн. Кломар шеникаравию то легераон выше флут. Веникар пхината дина калуль бо беодейну барош. Дайну машу пхинат ор ристалькуд ве дин каналь. Ки ад кан Логая никар земишума хашивут шелям гамшахава албаша. Шаор хозеросе каналь. Авалята кашенисталек ванит паше даор яшар мимену гинени глаб хинат один шибу. Внутренняя ссылка заин. Кломар, то есть шаникаровью то, что узнаваемо, узнаваем его авиют, как его грубость, низость, дословно, то есть меньше, худшесть. Веникар, и узнаваем аспект дина, который содержится в нем, когда он еще в голове. Дайну, то есть маши губхинат, то есть и то, что он аспект света, исторжения и дин, как сказано выше. Киаткан логаяникар, ибо до сих пор не было, это не было узнаваемо из-за важности притяжения и одевания, что орхозер, который делал орхозер, как сказано выше. А говорят, а, ну теперь, кашинистале, когда свет, когда Ор-Яшар из него исторгся и распространился. Гиней Нигла, так вот, раскрылся аспект его Дина. Следующая внутренняя ссылка – Хет. Кедей легикалель баор хозер шель рош. Кмо Ор-Яшар. Чтобы соединиться, чтобы соединиться с Ор-Хозером головы, как прямой свет. Ватамгу мипнейше зе Ор-Хозер шенит пашет веярат милемала лемата. У немца следующая страница, правая колонка, решмем зайн, правая колонка. Бавхиют гмурал Ор-Хозер шель рош гаумед шам мимата лемала. Шапирушош его мисталек Мегит лапшут, гложе готов гейтевла эль. У лавихах гейма рехоким зэми-зэми ктеца эле кеца. Вегу нишаар лимата. Возвращаемся на левую колонку предыдущей страницы. Ватамгу, и причина этого в следующем мипней, так как этот орхозер Шанит Пашет, который распространился и опустился сверху вниз, у немца получается, что он в полной противоположности, следующая страница, правая колонка, что он в полной противоположности обратному свету головы, который стоит там снизу вверх, что это означает, что он исторгается, что мистолек мит пошел, что он исторгается от его распространения, то есть свет уходит. Можа готов гейтов, как хорошо, как тщательно объяснено выше. Он фихак, и поэтому геморых окимзе, они далеки друг от друга, от края до края. И он остается внизу. Еще одна ссылка, ссылка ТЭТ. Кломар. Милват гавиют гаклулабу митхилату гадхавату. Да, и ну шагу ор аисталькут вадин. Канал. Гиней не то свабо авиют етира. Ми паадшо ниш арлемата бли ор шагахоше хазегу. Бхинат авиют хадаша шило якалуль гаймену бетерем шанит пашет мимало лемата. Кломар, то есть, милват гавиют, помимо авиюта, который гаклула, который содержится в нем митхилат с начала его становления, гайну, то есть, шигу ор, а из только что это свет исторжения идин, как сказано выше. И ныне тосфа добавилось, так вот, добавился в него и больше авиют. Мипаат из-за того, что осталось, что нишар лемата, что осталось ниже, внизу, что осталось внизу, без света, что эта тьма, она аспект нового авиюта, Шилогаяк, что он, который не содержался, который он не содержал, Шилогаяк Алюль Гаймену, которая не содержалась в нем прежде, чем он распространился сверху вниз. В этой даше авиюда хадаша зони крет лаэль башем ахурай. И знай, что этот новый авиют называется выше именем Ахурай. Следующий от на странице Решмем Зайн от Гимель. Афальпи шехазар га орлы мекомо бегит паштут бет аля масах депхина Гимель миколь маком лонит батель орга ав мелихьот бехинат кли. Мишум ше бегит паштут бет гая хасер ор акедр. Афальпи, несмотря на то, что Шахазара орлы, что свет вернулся к его на свое место во втором распространении на масахе третьей стадии, тем не менее лонит батель, свет, толстый свет не аннулировался. Мелихьот пхинат, чтобы не аннулировался от того, чтобы стать аспектом кли. Мишум, так как бегит паштут б, так как во втором распространении, не доставало света кетера от гимни. Ваим тумар, кашер яхзор аор азах лереда лыгит пашет бакли, яхзор ваиздакеха кли, к кваришуна. Ваид батель милигьот пхинат кли. Ваим тумара, если ты скажешь, вот Гимель, да, если ты скажешь, когда вернется свет, тонкий свет, чтобы опять чтобы спуститься и распространиться в кли, вернется он и вернется и утоньшится кли, как и ранее. И тогда аннулируется оно, чтобы стать, то есть невозможно будет ему стать, аннулируется, дословно, от того, чтобы стать аспектом кли. Понятно, то есть не сможет уже тогда, не будет возможности тогда, чтобы она стала аспектом кли. Ватшува базегу килоха зру, коля ют сферот шиниталу лемикорам, лахзор валерет кулам амнама тетахтоним левадам ярду. Ваэлью нашу вакетер нишара тамид има маациль ваза немца. Шоора хохма гу шехазар лагит лабеш бекли акетер, вахен коль шаар асфирот, ви ехолим акилим лекабеля ор амемоат, мимена ата мима шая лаэм батхила. Отшувагу, ответ на это, он в том, что, ответ на это следующий, что килохазру, ибо вернулись, возвратились не все 10 сферот света, да, которые поднялись к их источнику, чтобы возвратиться и опуститься всем. Однако, а только 9 нижних спустились в Айрюна, а самое высшее, что это Кетер, осталось навсегда с Создателем. И смотри внимательно вот этот вот момент, что мы сейчас вот, что это вот учим. Видишь, что Кетер больше не пришел, остался Создателем. То же самое, что мы учим в душах, что о приходе света с Иешуа, и потом Иешуа вернулся, как Кетер, он вернулся к Создателю и больше не приходил. Увазе догба артикун, увазе немца, и этим, и в этом находишь, что ора хохма, что сверх, свет хохма, он, это, что сверх хохма, он, это тот свет, который вернулся, чтобы одеться в кли Кетера. Вхен, вхен, коль шар, и также все остальные сферот. И кели могут в состоянии получить свет, который от него уменьшился теперь от того, что было у них в начале. У нас здесь внутренние ссылки есть. Внутренняя ссылка Юда. До Юд и Каф. Орпними, правая колонка, ссылка, внутренняя ссылка Юд. Киахар, Шаор, Яшар, Хазар, Вейт Пашенбо. Венигбаль бетоха виюто, кваришонашер, немца, годель гавиют, мамших, ор, гадор, ютер. Вышува, эйнкан шум, гекер, бхитут, бавиют, киаор вакли, моравим яхат, кане. И киахар шаор, ибо после того, как ор яшар возвратился и распространился в него, и ограничился, ограничил внутри его своего авиюта, как и ранее. Ашер немца, так что получается, что величина годель авиют, величина авиюта притягивает наибольший свет. Вышув эйн и более, и нет более. Вышув эйн кан шум, и здесь более уже нет различия худшести авиюта в авиюте. Ибо свет и кли, они смешаны вместе, как сказано выше. Вимкен, миайн яцалла нуахарках е эйзе гекер бен орла кли. Если так, то откуда выходит к нам тогда затем какое-то различие, какое-то узнавание между светом и кли. Следующая левая колонка, внутренняя ссылка каф. В немца. Ашерколь сфера хасра мимилуй гарата гарауйла. И получается, что каждая сфера недостает от наполнения свечения, которое ему подобает, которое ей подобает. Шагарай ора хохма эйноми мале гакли декетер. Ворабина эйнами мале мимала кли шаля хохма вахулы ваофен шаниш ар бахоль кли шиюра вьют мибли лагальбиш это ор. Шиод ло пасак мишама ота гавиют гаетера шиесик баэт гисталькута алев ханаль. Везегу шаниш ар гекер гадоль лецоре хакли клапей аор. И получается, нет, вышагарей ора хохма, что вот ведь свет хохма не наполняет кли кетер, а свет бины не наполняет кли хохмы и так далее. Таким образом, что остается в каждом кли мера авиюта, которая не одевает свет, в которой не одевается свет, что от ло пасак мишам, что еще не удален оттуда, не прошел оттуда, не удален оттуда еще добавочный авиют, который был достигнут во время первого исторжения, как сказано выше. Везеву это, что осталось шенишар гека, что осталось, это тот факт, что осталось большое узнавание лецореха кли ради кли, вот это ж кли по отношению к свету. Так, что у нас еще здесь есть следующий код? Успеем ли еще следующий код сделать? У нас здесь есть еще одна ссылка ламет. Ну, в следующем оте есть еще ссылка ламет. Она уже большая, я смотрю. Попробуем. От далет. Итпаштут алев шеля кудим, яцаа бифхинат нефеш леват. Первое распространение акудим вышло, появилось в этом. Всегда смотри внимательно, этот глагол яцаа вышел. Что это означает? Первое распространение акудим вышло, появилось в аспекте нефеш, только в аспекте нефеш. От далет. Вейнейда. Ки кулам яцу бифхинат нефеш леват. Везе сода пасук, нишбашем бенавшо, ки айц гацилут аникра некудим. Кмоша амарну. Вгу аникра гавая, нишба веми шагадоль мемену. Вгу кулам гакудим. Ашер яцу бифхинат нефеш леват. Очень тонко слушай, что он говорит. от далет. Войны, да, и вот знай. Кикулам яцу, что все вышли они в аспекте, только в аспекте нефеш. Везе сода пасуки, это суть стиха. Нишба Ашем, Ашем поклялся своей нефешу. Что это значит? Ки ацилут ганикра, ибо ацилут, который называется Никудим, к Мошаман, как мы говорили, и он называется Гавайя. Слышь, внимательно слышь, говорит, ацилут это вот сила Гавайя. Нишба, он поклялся тем, кто выше его. Слушай. И это мир Акудим. Ашер Яцу, Бифинат, что, который вышел в аспекте, только в аспекте Нефеш. Видишь, поэтому Ашем поклялся Нефешем. Увазе тамик ветерэ кама амко махшевата видбарах. Кеофилулам ильюн шаля Акудим эйнойла пхинат Нефешла. Смотри, что он говорит, и этим углубись, увидь, и посмотри, дословно, увидь, да, это русский, не русский язык, неважно, и увидь, кама амкума шивата, насколько глубоки мысли благословенного. Киафилолама льон шилакудим, ибо даже высший мир Акудим, то есть вир, высший Эльон, Улам Эльон Шель Акудим, то есть высший мир Акудим, то есть выше, чем Ацилут. А иное Лапхинат Нефеш только является только аспектом Нефеш. То есть у нас здесь ссылка буквы, внутренняя ссылка есть только буквы Ламы. Ор, прими, левая колонка. Внутренняя ссылка ламет. Ешкан ладат гимеляк агдамот. Ах, алаф. Шеседер бия таурот гу ше атахтоним баим тхила. И смотри, как потрясающе, как он дает нам вот этот тест. Он опять нам говорит вещи, которые, собственно говоря, мы давно уже изучали. Он их опять еще их нам хорошо их заново их дает, потому что это надо для понимания здесь, этого места. Ешканада. Здесь необходимо знать три введения. Первое, что порядок прихода святов, он таков, что нижние свята приходят сперва. Сначала приходят нижние свята. Шамадхила ба нефеш беклида кетер угашиба ор руах беклиде кетер, юредет нефеш леклиде хохма, ва руах митлабеш беклиде кетер. Шамадхила, что сначала пришла нефеш в кли кетера. Слушай внимательно здесь, вот это вот очень важно еще раз. Сколько раз я это изучал? В самых разных формах, в разных местах. А опять надо это изучать, опять это как заново. Слушай внимательно. Что сначала пришла нефеш в кликетер, а когда пришел свет руах в кликетер, спускается нефеш к клихохма, а в аруах одевается в кликетер. Угашиба ораны шама беклиде кетер юрет аруах ликлиде хохма. Ванефиш беклиди бина вихула альдерахзе адшиба ихида беклиди кетер. Ванефиш беклиди малхут. А когда пришел свет нишама в кли кетер, то спускается рух в кли хохма. А нефиш спускается в кли бина, в кли бины, правильно, и так далее. Альдерахсе, и так далее, таким подобным образом. Так что, наконец, когда пришла Ехида в кли кетера, а нефеш, так что, наконец, приходит Ехида в кли кетера, а нефеш в кли малхут. Нефеш опускается в климаху. Бет. Кашер гадлут гаор атлуя. Бамиспар килим шиешла ор. Вторая агдама, второе введение. Что величина света, она зависит от числа килим, которые есть у света. Им ешло клиехад, айло эланефш. Слушай внимательно, это азы, самые азы, но это самое главное, основа Кабалы. Им ешло, есть у него, если у света есть. Если у него, если есть только у света есть, то есть свет может войти. Если есть у него одно кли, один отсек кли, есть у него тогда только нефеш. Выем ешло бет, бет килим ешло бет урод. Следующая страница, правая колонка. Нефеш вру. А если есть у него вы им ешло, если есть у него два килим, или два компартимента, два отсека килим, ешло бы это, есть у него два света. Следующая страница, Рамах, Решмем Хет, Нефеш и Ро, правая колонка. Ач ешло гей килим, аз ешло наранхай. До тех пор, что когда у него есть пять килим, то есть пять отсеков, тогда есть у него весь наранхай. Гимель. Шеколь тахтон гаовер дераха ильон маньях шамришему. Третье введение. То есть введение, то есть основные такие положения. Шаколь тахтон, что каждый нижний, который проходит через верхний, оставляет там свой корень в верхнем. Да? Лафиках, коль ор габала кетвер, урак нефеш элюто аор. А поэтому каждый свет, который приходит к кетеру, он только нефеш того света. Это самая арифметика, это самое главное, вот это вот, знать эти принципы, потому что весь смысл нашей учебы в том, чтобы строить килим и знать, как они взаимодействуют со светами. Лемашаль. Имба нефеш леклида кетер гирак нефеш до нефеш. Ва имба рух лекетер гурак нефеш вару до рух. Например, если приходит нефеш к кли кетера, гирак, то это только нефеш нефеша. Вимба, если приходит рух к кетеру, то это только нефеш руха. Вехен нефеш де нешама, выходит также нефеш нешамы и так далее. Вгумитам шейн ло азела клиехад, а мы кабель нефеш беват. И это потому, это по причине, что есть у него, что нет у него тогда, кроме иначе, что есть у него только положительно перевод, можно сказать, на иврите это будет два отрицания, они нехорошо на русском переводятся. И это по причине, что есть у него тогда только одно кли, которое получает только нефеш. Ваимрух балекетер внефеш юредит лехохма. Немца шегениха шороша бакетер вегум иир лабхинат рух денефеш. А если рух пришел к кетеру, а нефеш спускается к хохме, получается, что шегениха, что она оставляет свой корень, то есть нефеш оставляет свой корень в кетере, и он светит ей аспект руаха, руах де нефеш. Ваз ешла ланефеш беткелим. Шемка это вы хохма. Вешла нефеш вырох, рефеш, рух денефеш. И тогда есть у нее, и тогда есть у нефеша, есть двое келим, что они кетер и хохма. И есть у нее свята нефеш, нефеш и рух денефеш. Есть у нее нефеш, рух, денефеш. Вальдерах зе, кашрикия ораны шама леклида кетер гур, нефеш дене шама, мишум шугук кли эхаде. И таким же образом, когда достигает свет нешамы кли кетера, это нефеш нешамы, так как это одно кли. И тогда это нефеш имеет тогда, то есть вот это нешама имеет это только одно кли, и поэтому это нефеш, так нефеш нешамы. Ва нефеш йоредет лебина, ва руах им шореша нефеш шиху, руах да нефеш йоредет, йоредет, йоред лекли дыхохма. А нефеш спускается к бине, а руах им шореш с корнем нефеша, что это руах де нефеш, спускается кли хохмы. Вешореша нефеш шело не, не дар миакетер мингадель ленешама де нефеш вешло ата ленефеш наран. А корень нефеша, которая не исчезает из кетера, растет, вырастает до нешамы кетера, до нешамы нефеша. И есть теперь у нефеша есть наран, нефеш, рух, нешама. В гимель келим, трое келим. У леруах бет келим, шорошо, бет келим. Если хорошо бы двоеточие поставить. Шорошо шабакетер гу руах де рух. Ува хохма гу нефеш де рух. А в рухе есть двое килим. Его корень, что в кетере, он руах де рух. А в хохме это нефеш де рух. Ола нешама клия хад ва нефеш. Де нешама вальдерах зе коля шаар ад шаган нефеш баа лималхут. Аз канта гейкили воешла на ранхай де нефеш. Нефеш мимо комацма. В ехида хая нефеш рух. Яхнар. Миотам гакилим шавра даркам. А у нешамы есть одно кли. И нефеш нешамы. И таким и подобным образом коля шар все остальные. Так что наконец нефеш приходит в малхут. И тогда она получает 5 килим. И есть в ней наранхай нефеша. Нефеш мимо кома от ее места самого. И 4 света, я вот их перечисляю их в обратном порядке. Не руах нешама хая ехида, а наоборот, ехида хая нешама руах. И от тех келим, через которые она прошла. Вальдерахзе ора руах кашиба лекетер гурак нефеш де руах. Это кашиба лемы комо. Еш левая колонка ло нефеш бемы комо. В ихида хая нешама мегимель келим шавар даркам вихула альдерахзе. Арейши коль гейо родна ранхай. Кашеб бемы комам ацмам. Гем нивханим, рак ланефеш билвады. Вышара урод, гем и каблим, акилим, шаврудар, кам, венихушам, шурашам. Правая колонка. Вальдерах за это подобным образом свет Руха. Свет Руах, который, когда, как Шиба, когда он приходит, пришел к, или приходит, когда он пришел к Кетеру. Гурак, это только нефеш Руаха. Эла Кашиба, но когда он приходит на свое место, есть в него левая колонка, есть в нем нефеш на своем месте. А свята Ихида Хая Нешама от трех килим, через которые он прошел, и так далее, подобным образом. Так вот, что все пять святов Наранхай, когда они на своих местах самих, они считаются только нефешем, а остальные свята, гэмэкаблим, они получают от килим, через которые они прошли и оставили там свои корни.